На повестке дня два вопроса. Папа снова взял бразды правления в свои руки. Первое. Контракты еще никто не отменял, так что Петрович и вампирша служат мне 100 лет. Это не обсуждается. Петрович и девчонка в красном платье грустно кивнули. Перед мониторами на стене стоял огромный стол, во главе которого стоял трон, на котором сидел дьявол. По разные стороны стола сидели все, кроме бабки, летающие в воздухе. «Но хватит уже!» Дьявол махнул рукой, и зеленые щупальца, вылетевшие из пола, пригвоздили бабку к стулу. «Левитации сейчас никого не удивишь. Половина планет уже вовсю использует эту способность, и только Земля из-за особенностей воздуха никак не может перейти на этот способ перемещения. Второе. Девочка жива и вместе с моим сыном будет находиться в другом измерении до тех пор, пока не будет решен вопрос о статусе Костика». «Да сдохните вы все!» — пробормотала бабка. «Каждый раз одно и то же. Опять динозавров разглядывать. Надо дело». «Это мы еще посмотрим», — ухмыльнулся папа. «Ты, бабка, становишься двойным агентом. Вернешься к самому и скажешь, что команда согласилась убить моего сына. В противном случае я сам расскажу создателю, что ты стукачка». Бабка нахмурилась. «Какие у меня гарантии?» Дьявол рассмеялся. «А никаких. Если мой сын антихрист, и все произойдет, как ты говоришь, то мы все погибнем. А если нет, то просто будем жить дальше и развиваться». Бабка кивнула головой. «Видит Бог, я сделала, что могла». Она повернулась к Петровичу. «Кстати, ты в курсе, что Мария беременна?» «Не может быть. Она сказала, что нет». Петрович замер. «Обманула тебя. Не хотела расстраивать. Ты же не предлагал жениться, а я предупреждала», — ехидно проговорила бабка. «Ну вот, на этой счастливой ноте нам пора расставаться». Дьявол указал на монитор, где солнце палило песок, а ветер поднимал огромные волны на горизонте. «Не задание, а сказка», — улыбнулся папа. «Твое первое поручение — помочь найти сестру вампирши и установить контакт с ней». «Мне надо увидеться с Марией», — закричал Петрович. «Я должен ей многое сказать». «Но зачем расстраивать ее? Через 100 лет ее все равно уже не будет на свете». Дьявол махнул рукой. В центре пещеры на потолке и на полу образовались две воронки. Вытянувшись, они соединились друг с другом, и через мгновение в воздухе повисло круглое окно с тонкой зеленой пленкой. «У создателя свои порталы, а у меня свои», — с гордостью произнес дьявол. «Но с Богом!» — хмыкнул он, когда девчонка в красном платье шагнула вперед и ее затянуло внутрь зеленой слизью. Петрович растерянно посмотрел на всех. «Это все? Так просто уйти и не попрощаться?» «Не надо сантиментов, это жизнь!» Дьявол махнул рукой. «Возвращайся с выполненным заданием, у меня на тебя большие планы». «Мария!» — крикнул Петрович, когда его стало затягивать в окно портала. «Семочка!» — неожиданно вскрикнула Мария. «Ты куда?» Она бросилась к зеленому окну портала, который стал распадаться на две воронки. «Стой, женщина!» — запоздало крикнул дьявол, когда Мария исчезла в водовороте распадающегося портала. «Ты же не знаешь, куда попадешь!» «Это любовь, папа!» Детина со шрамом с наслаждением вцепился зубами в куриный окорочок. «А не сантименты!» Разве так встречают эмиссаров на других планетах? Петрович вынырнул и выплюнул болотную жижу изо рта. — Где солнце? Где море? Он снова погрузился в болото с головой. — Че смотришь? Помоги, что ли? — крикнул он вампирше, которая стояла неподалеку на маленьком островке земли. Девчонка прыгала на месте, отбиваясь от мошкары, которая облепила ее голые ноги. — Я не знаю, как насчет обещанных 100 лет жизни, но если ты меня не вытащишь, то я прямо сейчас сдохну! Девчонка огляделась по сторонам. Куцы, маленькие деревья, растущие на небольших земляных кочках, не могли служить хорошей опорой. Кочки! На глазах вампирши одна из кочек сдвинулась с места и поплыла к Петровичу. «Берегись!» — закричала она. Петрович от неожиданности дернулся и снова ушел с головой под воду. «Что это?» Он снова дернулся, но еще глубже увяз в болоте. «Да откуда мне знать?» — прохрипела девчонка, ломая ветки и кидая их перед собой. «Да, может, это местные, пришли встречать эмиссара дьявола». «Не надо мне такого счастья!» Петрович в очередной раз выплюнул черную жижу изо рта и медленно погреб навстречу вампирше, которая распласталась на ветках и ползла навстречу ему. «Быстрее!» Петрович оглянулся и увидел, как у кочки открылись глаза. «Мать твою!» — заорал он, вцепившись в руку вампирши. «Тащи меня!» Девчонка закряхтела и поползла назад. Ветки под ней осели, стали уходить под воду, но болото с чавканием уже стало отпускать Петровича. Сначала показались плечи, потом туловище. Позади раздались всплески воды и тяжелое дыхание. Петрович, тяжело дыша, выполз на островок, обернулся и сразу поджал ноги. Из воды на него смотрела голова страшной рептилии, высунувшейся из-под круглого панциря. Страшные зубы на короткой плоской морде разочарованно щелкали. Короткие лапы не давали ей возможности забраться на берег. Рептилия выдохнула воздух из ноздрей, зло посмотрела на Петровича желтыми глазами и ушла под воду. — Вставай! — протянув руку, рядом стояла вампирша. — Надеюсь, у тебя хватит сил найти мою сестру? — хмыкнула она.